«Ну, шей, что ли?» — сказал я и, повернув голову, уставился в пламя костра. У Вадима была рассечена голова, в трех местах справа под волосами треснуты два ребра и сильно ушиблены спина и, пардон, копчик, из-за чего он не мог лежать на спине. У Сергея медведь разорвал в двух местах левое бедро, рванул левое плечо, кроме того, у него тоже оказалось сломано ребро справа и треснула левая ключица. У меня через всю грудь тянулись две параллельные до ребер раны, было вывихнуто левое запястье и сломано ниже локтя лучевая кость. Медведя как раз сейчас свежевали, с трудом переворачивая, Еленка Власенкова сказала, что шкуры вполне хватит на три зимние куртки с капюшонами. Пещера оказалась вместительной, хотя и не очень высокой, чуть больше роста взрослого мужчины, а в ее глубине находились еще два коридора, уводившие куда-то дальше. Их еще никто толком не исследовал, только глянули, нет ли там зверья. Но костер на полу уже горел. Левую руку мне успели заключить в глиняный лубок, и теперь Олька раскладывала на остатках моей футболки аккуратно согнутую иглу, прокипяченную вместе с нитками. Смотреть на это не хотелось. У меня звенело в ушах. «Олежка», — ласково сказала Ольга, — «будет больно. Я это не очень хорошо умею. Может быть, пусть тебя мальчишки подержат?» «Не надо», — поморщился я. «Шей давай». «Я подержу за руку», — вызвалась Танюшка, — «просто подержу», — и опустилась рядом на папоротник. «Хочешь?» Это был нечестный вопрос. Я промолчал, и ее тонкие сильные пальцы охватили мою ладонь. Тогда я поднял глаза и поймал ее взгляд. Было, наверное, очень больно. Но когда я невольно вздрогнул и стиснул зубы, в Танюшке на глазах тоже появилась боль, и я заставил себя улыбнуться, сказав ровным голосом: «Да все нормально». Боль и правда после нескольких обжигающих вспышек, почти непереносимых, сделалась не то чтобы слабее, но какой-то отстраненной. Мне стало смешно, вот средневековье. Меня шили швейными нитками, промыв раны вересковым настоем, обхохотаться. Потом я, кажется, отключился и выплыл из обморока от того, что Танюшка капала мне на щеку слезами. По ребрам в обе стороны текла кровь, кто-то убирал ее чем-то мягким и влажным. «Еще два стежка», — сказала Ольга. «Сергей, ты готов?» «Готов, готов», — отозвался мой друг и брат. «Слушай, трусы тоже снимать, что ли? Ленка меня убьет». «Ленка! Чередниченко! Ленка!» — обрадованно заорал кто-то, я не понял кто. «Олька с твоего Сергея трусы снимает!» «Дураки!» — улыбаясь дрожащими губами, сказала Танюшка. «Правда, Олег?» «Правда!» — кивнул я. «Не плачь, Тань, мне не больно!» «Я не плачу, это дым в глаза лезет!» — сердито сказала Танюшка. «Все!» — объявила Олька. «Сейчас еще ивовым порошком присыплю!» «Знахарка», — сказал я и не выдержал, застонал. Боль перестала быть огненной, превратилась в дергающую, словно раны жили собственной жизнью. «Попей настоя на листьях литр не меньше», — серьезно сказала Олька, вытирая иглу и бросая ее в кипящий котелок. «И ложись спать, спи, спи, спи». Кажется, Олька варварски нашарашила в настой на листьях макового отвара. А может быть, я просто так замучился, что уснул раньше, чем Танюшка укрыла меня одеялами. Последнее, что я услышал, были слова Ольги. «Ты не бойся, Тань, у него быстро срастется, тут вообще все быстро заживает». А еще я успел подумать две вещи. А. Тут и правда все заживает в разы быстрее, чем на земле. Б. У меня сегодня день рождения. Но мне по-прежнему 14.